Книга четвертая. Мать. Глава первая. Смерть идет. К вечеру этого самого дня бедная мать, которая, как уже знает читатель, шла почти наугад, чуть не падала от усталости, пробыв на ногах целый день. Впрочем, это повторялось ежедневно. Идти вперед и вперед, никогда не отдыхая, было теперь ее жизнью. Ибо те часы, когда она падала в изнеможении и засыпала, где случится, нельзя было назвать отдыхом, как нельзя было назвать питанием те крохи пищи, которые она как птица перехватывала на лету. Она спала и ела ровно столько, чтобы не умереть. Предыдущую ночь она провела в заброшенном сарае. Междуусобная война доставляет путникам много подобных убежищ. Среди покинутого поля она увидела четыре стены с остатками кровли, с открытой дверью и охапкой соломы на полу. Она легла на эту солому. Засыпая, она чувствовала, как под ней копошились крысы, и видела у себя над головой мерцание звезд. Она проспала несколько часов, проснулась среди ночи и тотчас же снова пустилась в дорогу, чтобы пройти как можно больше до наступления полуденной жары. Для путешествий пешком в летнее время полночь предпочтительнее полудня. Она старалась следовать тому направлению, которое ей указал крестьянин из Ванторта. Она шла на запад, по возможности не уклоняясь с этого пути. Если бы кто-нибудь был возле нее, он слышал бы, как она поминутно твердила про себя: «Турк, турк». Она, казалось, забыла все слова, кроме этого слова, да еще имен своих трех детей. Ходьба помогала ей думать. Она думала о том, что ей пришлось пережить, о том, что она выстрадала и чему вынуждена была покориться. Она думала о встречах с негодяями, ставившими ей гнусные условия, на которые ей приходилось соглашаться, то из-за ночлега, то из-за куска хлеба, то просто ради того, чтобы ей указали дорогу. Одинокая женщина несчастнее одинокого мужчины уже потому, что она может служить орудием удовольствия. Для бедной матери это странствие было поистине тернистым путем. Ей, впрочем, было все безразлично, только бы найти своих детей. В этот день ей прежде всего попалась по дороге деревня. Заря только занималась, все было еще погружено во мрак, а между тем на главной улице деревни двери домов были приотворены, и из окон высовывались головы любопытных. Жители волновались, точно пчелы в потревоженном улье. А волновались они от того, что заслышали приближающийся стук тяжелых колес и лязг цепей. На площади перед церковью стояла перепуганная толпа. Все смотрели вверх, на дорогу, идущую с холма. По ней что-то двигалось. Это была большая четырехколесная повозка, которую тащила на цепях вместо постромок пятерка лошадей. На повозке были навалены какие-то длинные балки и бревна, а посередине возвышалось что-то бесформенное, прикрытое точно саваном, большим брезентом. Перед повозкой и за ней ехало верхом по 10 человек. На всех были треугольные шляпы, и за плечом у каждого торчало что-то острое, по-видимому, обнаженная сабля. Вся процессия, медленно приближаясь, вырисовывалась на горизонте отчетливым черным силуэтом. И лошади, и повозка, и всадники казались совсем черными. За ними чуть белела полоска предрассветного неба. Повозка со своей охраной въехала в деревню и направилась к площади. Пока она спускалась с холма, начало светать, и теперь можно было хорошо разглядеть весь кортеж, казавшийся процессией каких-то призраков, ибо все участники его хранили гробовое молчание. Всадники оказались вооруженным конвоем, и ехали они действительно с саблями наголо. Брезент, прикрывавший повозку, был черного цвета. В это время несчастная мать тоже входила в деревню. Она подошла к столпившимся крестьянам как раз в ту минуту, когда повозка и конвоиры въезжали на площадь. В собравшейся кучке людей шептались, слышались вопросы и ответы. «Что это такое? Гильотину везут. Откуда? Из Фужера. А куда?» «Не знаю, говорят, в какой-то замок, близ Паренье». «Пусть отправляется себе куда хочет, лишь бы подальше от нас». Эта большая повозка со своей кладью, покрытый черным саваном, эти пять лошадей, гремящие цепями, эти безмолвные конвоиры. Все вместе, в сумраке еще не наступившего дня, производило впечатление какого-то кошмара. Повозка пересекла площадь и выехала за деревню. Деревня стояла в котловине между двумя холмами. Через четверть часа крестьяне, все еще стоявшие в оцепенении на том же месте, увидели, как мрачная процессия появилась на вершине другого холма, с западной стороны. Тяжелые колеса громыхали, ныряя по ухабам, цепи упряжки звенели, сабли блестели, на горизонте поднималось солнце. Дорога круто завернула в бок, и все исчезло. В эту самую минуту Жоржетта, просыпалась в библиотеке замка, где ее братья еще спали мирным сном, и здоровалась со своими розовыми ножками. Глава вторая. Смерть говорит. Мишель Флешар видела, как проезжала повозка со странной кладью, но не поняла, да и не старалась понять, что это такое. Перед ее глазами стояло другое видение — ее пропавшие дети. Она вышла из деревни вскоре после того, как проехал странный кортеж, и пошла по той же дороге немного позади задних верховых. Вдруг ей припомнилось только что слышанное слово «гильотина». Эта дикарка не знала, что оно значит, но инстинктивно почуяла в нем что-то недоброе. Она задрожала, сама не зная от чего. Ей стало страшно идти следом за этой повозкой. Она свернула с дороги, взяла влево и углубилась в чащу леса. Это был Фужерский лес. После нескольких часов ходьбы она увидела колокольню и крыши одной из деревень, разбросанных по опушке. Ей хотелось есть. Она направилась прямо к деревне. Она дошла до главной площади, где стояло здание мэрии. В этой деревне помещался один из республиканских военных постов. Здесь тоже была заметна тревога. Взволнованная толпа теснилась перед ступенями крыльца, служившего входом в мэрию. На крыльце стоял человек, окруженный конвоем, с большим развернутым плакатом в руке. По правую его руку стоял барабанщик, по левую — рабочий, державший в руках горшок с клеем и кисть. Над крыльцом на балконе стоял мэр деревни с трехцветной перевязью поверх своего крестьянского платья. Человек с плакатом был народный глашатай. Кроме трехцветной перевязки, на нем была дорожная сумка, что означало, что он имеет инструкцию обойти все деревни и что-то объявить во всеобщее сведение. Когда Мишель Флешар подходила к собравшейся перед крыльцом толпе, глашатай только что развернул свой плакат и приготовился читать. Он начал громким голосом. «Французская республика единая и неделимая!» Раздалась барабанная дробь. Толпа зашевелилась. Одни сняли свои колпаки, другие плотнее надвинули шляпы. В то время в Британии по головному убору можно было почти безошибочно узнать, каких человек придерживается политических убеждений. Шляпы выдавали роялистов, колпаки — республиканцев. Говор умолк, все слушали. Глашатай стал читать. «В силу данных нам Комитетом общественного спасения инструкций и полномочий...» Во второй раз забил барабан. Глашатай продолжал. «И во исполнение декрета Национального конвента, объявляющего вне закона всех мятежников, захваченных с оружием в руках, и подвергающего высшей мере уголовной кары каждого, кто даст им приют или будет способствовать их побегу?» Один крестьянин тихонько спросил своего соседа. «Что значит уголовная кара?» Сосед его ответил. «Не знаю». Глашатай махнул своим платком и продолжал читать. Согласно статье 17 закона 30 апреля, облекающей неограниченной властью делегатов и субделегатов республики в восставших провинциях, объявляются стоящими вне закона. Он приостановился и продолжал. Все лица, известные под ниже следующими именами и прозвищами. Толпа насторожилась. Лантенак — разбойник. Голос глашатая гремел теперь как труба. Он повторил. «Лантенак, разбойник, бывший маркиз!» «Это монсеньор!» — пробормотал какой-то крестьянин. И в толпе зашептались. «Это монсеньор! Монсеньор!» «Иманус, разбойник!» Двое крестьян переглянулись. «Это Гуш Лебрюан!» «Да, по прозванию Гроза Синих!» Глашатай между тем читал дальше. «Гран Франкер, разбойник!» — послышались голоса. «Это священник! Аббат Тюрмо!» «Да-да, его приход недалеко от Шапельского леса. Он там служит уже давно. И всегда был разбойником», — вставил человек в колпаке. «Буаново, разбойник», — читал глашатай. «Два брата Пик-Анбуа, разбойники. Гузар, разбойник». «Господин де Келян», — проговорил один из толпы. «Панье, разбойник». «Викон де Сефер». «Пласнет, разбойник». «Это владелец де Жамуа». Глашатай продолжал читать, не обращая внимания на комментарии. «Генуазо, разбойник! Шатене, по прозванию Робби, разбойник!» Один крестьянин шепнул. «Генуазо — это тот самый, которого зовут Белобрысым, а Шатене — торговец из Сент-Уана». «Гуанар, разбойник!» — читал глашатай. В толпе послышались голоса. «Этот из Рюлье!» Как же, знаем, его кличка «Золотая ветка». Его брата убили в атаке на Пантарсон. Да-да, Гуанара Малоньера. Красавец был и молодой, всего 19 лет. «Слушайте!» — крикнул глашатый. «Я окончаю список!» «Бельвинь — разбойник! Ламюзет — разбойник! Сабрту — разбойник! Брендамур — разбойник!» Какой-то парень подтолкнул локтем стоявшую возле него девушку. Девушка улыбнулась. Глашатый продолжал. «Шант Анивер — разбойник! Леша — разбойник!» «Это Мулар!» — сказал один из крестьян. «Табус — разбойник!» Другой крестьянин пояснил. «Это Гофр!» «Гофр вдвое!» — заметила какая-то женщина. «И оба смелые ребята!» — добавил стоявший рядом с ней парень. Глашатый тряхнул платком, и барабанщик забил в барабан. Затем он снова стал читать. «Все вышепоименованные лица, где бы ни были они взяты, по удостоверении их личности будут немедленно казнены!» Толпа заволновалась. Глашатый продолжал. «И всякий, кто приютит их у себя или будет способствовать их побегу, будет предан военно-полевому суду и казнен. Подписано!» Воцарилось гробовое молчание. «Подписано! Делегат Комитета общественного спасения Симурден!» «Тоже священник!» — сказал один из крестьян. «Да, бывший кюре Паринье!» — отозвался другой. Какой-то буржуа добавил. «Тюрьмой Симурден оба попы. Поп белый и поп синий». «Оба черные!» — поправил другой буржуа. Стоявший на балконе мэр приподнял шляпу и крикнул. «Да здравствует республика!» Барабанная дробь возвестила, что глашатый еще не кончил, и действительно, он сделал знак рукой и сказал. «Слушайте дальше. Вот четыре последние строки правительственного объявления. Они подписаны командующим экспедиционным отрядом северного побережья Гавеном». «Слушайте!» — раздались голоса. Глашатый начал. «Под страхом смертной казни!» Все затаили дыхание. «Согласно вышеприведенному распоряжению правительства, запрещается оказывать поддержку и содействие 19 поименованным выше мятежникам, в настоящее время окруженным и запертым в башне замка Турк». «Что такое? Турк?» — раздался чей-то голос. Это был женский голос. Голос матери. Глава третья. Гул крестьянской толпы. Мишель Флишар стояла в толпе, окружавшей глашатая. Она не слушала, но иногда, не слушая, слышишь. Она услышала «турк», и до ее сознания дошло это заветное слово. Она подняла голову и повторила. «Что такое? Турк?» На нее оглянулись. Она имела дикий вид в своих лохмотьях, со своим безумным остановившимся взглядом. Послышались голоса. «Откуда взялась эта женщина? Уж не из тюрьмы ли убежала?» «Похоже на то». Одна крестьянка с полной гречневых лепешек корзиной подошла к ней и шепнула ей на ухо. «Молчи». Мишель Флишар в недоумении уставилась на эту женщину. Она опять перестала понимать. Слово «турк» на один миг, точно молнией, промелькнуло в ее сознании. А теперь все снова погрузилось во мрак. Разве она не вправе спрашивать, как другие? Отчего все так смотрят на нее? Между тем барабанщик отбарабанил свою последнюю дробь, человек с кистью наклеил на стену объявление, мэр ушел с балкона, глашатай отправился в другую деревню. И толпа разошлась. Осталась только небольшая кучка людей перед плакатом. Мишель Флишар подошла к ним. Разговор шел о мятежниках, объявленных вне закона. В толпе были и крестьяне, и буржуа, то есть и белые, и синие. Один из крестьян говорил. «Все равно всех не переловят. Что значит какие-нибудь 19 человек?» «Приу они не поймали. Бенджамена Мулена не поймали. Гупили с прихода Андулье тоже еще не в их руках. А Лорьёль, а Манжан», — подхватил другой крестьянин. И началось перечисление. «И Брис Дени гуляет на свободе. И Франсуа Дюдуэ. Да мало ли их. А Гюэ. А Лоне Вилье. Их не десятки, а сотни. Григис, Пилон, Фильёль, Минисан, а Гюэре, забыл? А Лежере с двумя братьями, а Виконт Лешанделье де Пьервиль? Дураки!» — строго оборвал их седой, как лунь старик. «Все будет потеряно, когда они возьмут Лантенака». «Да ведь он еще не взят», — возразил кто-то из молодежи. Старик ответил: «Потерять Лантенака — все равно, что потерять душу. Умрет Лантенак, умрет и Вандея». «Только и слышишь кругом: Лантенак, Лантенак, хотел бы я знать, что он собой представляет», — сказал какой-то буржуа. Другой буржуа ответил ему: «Это бывший маркиз». А третий добавил: «Один из тех, что расстреливают женщин». Мишель Флишар услышала это и сказала: «Это правда». Все обернулись. Она прибавила: «Меня тоже расстреляли». Странно было слышать такие слова. Живая женщина утверждала, что она умерла. Все стали разглядывать ее не слишком дружелюбно. И в самом деле на нее неприятно было смотреть. Изможденная, дрожащая, еле держащаяся на ногах, озирающаяся по сторонам, как затравленный зверь, напуганная до ужаса. В отчаянии женщины есть что-то жутко беспомощное. Страшно видеть слабое существо во власти жестокой судьбы. Но народ проще смотрит на вещи. Один из крестьян проворчал: «Может быть, это шпионка?» «Молчи и уходи», — шепнула ей опять та женщина, которая говорила с ней раньше. Мишель Флишар ответила ей: «Я ведь не делаю ничего дурного. Я только ищу своих детей». Добрая женщина переглянулась с людьми, смотревшими на Мишель, притронулась пальцем к своему лбу, подмигнула и сказала: «Это дурочка, юродивая». Потом отвела ее в сторонку и дала ей лепешку. Мишель, не поблагодарив, жадно принялась есть. «И то правда», — послышались голоса. «Глядите, она ест, как зверь. Наверное, юродивая». И все один с другим стали расходиться. Когда Мишель поела, она сказала крестьянке: «Ну вот, я сыта. Теперь укажите мне дорогу на турк». «Дался ей этот турк», — воскликнула крестьянка. «Мне надо в турк. Пожалуйста, скажите, как туда пройти». «Ни за что не скажу. Ты верно хочешь, чтобы тебя убили? С ума ты, что ли, сошла? Да правду сказать, я и сама не знаю, как туда пройти. Послушай, голубушка, ты, я вижу, очень устала. Пойдем лучше ко мне, отдохни». «Мне нельзя отдыхать». «И впрямь у нее все ноги ободраны», — пробормотала про себя крестьянка. Мишель Флишар стала объяснять: «Говорю вам, у меня украли детей. Двух мальчиков и девочку. Можете спросить обо мне у тельмарша-бродяги. Я жила в его землянке в лесу. Оттуда я и иду. Потом я еще в поле встретила одного человека, он тоже знает, зачем я иду. Тельмарш меня вылечил. У меня, кажется, была перебита какая-то кость. Все это сущая правда, я ничего не выдумываю. Еще один солдат меня знает, сержант Радуб. Расспросите его, он вам все расскажет. Ведь он-то и подобрал нас в лесу. Троих моих детей и меня. Их трое у меня, я это могу доказать. Старшенького зовут Рене Жан, второго — Груален, а девочку — Жоржетта. Муж у меня умер, его убили. Он снимал мызу в Сискуаньяре. Вы, кажется, добрые. Укажите мне дорогу. Я, право, не сумасшедшая, я только мать. Я потеряла детей и ищу их, вот и все. Я и сама не знаю, из каких мест я иду. Сегодняшнюю ночь я ночевала на соломе в каком-то сарае, а иду теперь в турк. Я не бродяга какая-нибудь, не воровка. Разве вы не видите, что я говорю правду? Вы должны помочь мне найти моих детей. Я не здешняя. Меня расстреляли, но я не знаю, где это было». Крестьянка покачала головой и сказала: «Послушай, милая, в такое смутное время, как наше, не надо говорить загадками. Тебя могут арестовать». «О, Господи, мне надо в турк!» — воскликнула бедная мать. «Сударыня! Ради младенца Иисуса и матери его Девы Марии, прошу вас, умоляю, заклинаю всем, что есть святого на земле. Скажите, как мне попасть в турк?» Крестьянка рассердилась: «Говорят тебе, я не знаю. А если бы и знала, не сказала бы. Это нехорошее место. Зачем тебе туда ходить?» «Я все равно пойду», — сказала Мишель и двинулась в путь. Крестьянка поглядела ей вслед и проворчала: «Ей надо все-таки чем-нибудь питаться». Она побежала за ней и сунула ей в руку еще одну лепешку. «Это тебе на ужин», — сказала она. Мишель Флишар взяла лепешку, ничего не ответила, не повернула даже головы и пошла дальше. Она вышла из деревни, у последних домов ей попались навстречу трое маленьких детей, оборванных и босоногих. Она остановилась, посмотрела на них и сказала: «Нет, не мои. Тут две девочки и мальчик». И, видя, что дети смотрят на ее лепешку, она отдала ее им. Они испугались этой странной женщины, но лепешку взяли. Мишель Флишар скрылась в лесу. Глава 4. Ошибка. В этот же день, еще до рассвета, в лесу на дороге между Живене и Лекусом случилось следующее. Надо сказать, что в Британии все дороги, в особенности та, которая идет от Живене в Паринье, на Лекус очень ухабисты. А эта дорога вдобавок еще и извилиста и словно прорезана в глубокой ложбине. Это скорее овраг, чем дорога. Начинается она от Витре и может гордиться тем, что когда-то по ее ухабам тряслась карета госпожи де Севинье. И справа, и слева вся она загорожена плетнями. Трудно найти более удобное место для засады. В то утро, за час до того, как Мишель Флишар с другой стороны леса подходила к деревне, где ей повстречалась мрачная процессия, черная повозка под охраной жандармов, в густых зарослях, пересекаемых дорогой из Живене, тотчас же за мостом через Куинон, сидела в засаде невидимая кучка людей. В чаще кустов легко было спрятаться. Люди эти были крестьяне. На всех были шерстяные плащи, какие в VI веке носили короли Британии, а в XVIII — крестьяне. Все были вооружены. Некоторые ружьями, другие топорами. Те, у которых были топоры, нарубили сухих веток и кругляков и сложили костер. Его оставалось только поджечь. Те, у которых были ружья, стояли по обе стороны дороги в выжидательных позах. Если бы мы с вами могли что-нибудь рассмотреть сквозь густую листву, мы увидели бы, что дула всех ружей просунуты между ветвей и направлены на дорогу, и что все эти люди держат палец у взведенных курков. Было ясно, что они кого-то подстерегают. Начинало светать. Можно было уже разглядеть белеющую ленту дороги. В полумраке переговаривались тихие голоса. «Да ты, наверное, знаешь». «Я так слыхал». «Что ее тут провезут?» «Да, говорят, она уже недалеко». «Ее нельзя выпускать». «Сжечь ее и делу конец». «Зачем же нас и собралось сюда целых три деревни?» «Так-то оно так, да ведь она под конвоем». «Конвой мы перебьем». «Да верно ли, что ее повезут по этой дороге?» «Говорят, по этой». «Так стало быть, ее везут из Витре?» «Может быть, и из Витре. Ну так что ж, а раньше говорили, что из Фужера». «Откуда бы она ни взялась, ее послал сам дьявол». «Это верно. Так пусть она и отправляется к нему». «А везут-то ее куда? Должно быть, в Паринье?» «Кажется, что так». «Ну нет, ей туда не доехать». «Нет-нет, мы не дадим». «Тише! Молчите!» И в самом деле пора было замолчать, так как в лесу становилось светло. Но вот послышался грохот колес и стук лошадиных подков. Все затаили дыхание, выглядывая из-за ветвей. Вдали на узкой, стиснутой плетнями дороге можно было различить верховых и повозку с какой-то кладью. Все это двигалось в их сторону. «Это она!» — сказал один из людей, по-видимому, начальник дружины. «Она, она! Вот и конвой!» — подтвердил другой. «А сколько человек конвоя?» 12. «А говорили, что 20. 12 ли, 20 ли, все равно всех перебьем. Подождите, пока подъедут ближе». Вскоре после этого повозка и всадники, скрывшиеся было за поворотом дороги, вынырнули совсем близко. «Да здравствует король!» — крикнул начальник дружины. Раздался залп сотни ружей. Когда дым рассеялся, оказалось, что конвой исчез. Семеро верховых упали с коней, а остальные 5 ускакали. Крестьяне подбежали к повозке. «Вот те и на!» — воскликнул вожак. «Это не гильотина, а лестница!» Действительно, на повозке лежала приставная лестница, и больше не было никакого груза. Обе лошади бились на земле раненые, возница был убит шальной пулей, никто не целился в него. «Но все равно», — сказал вожак, — «лестницу везли под конвоем, это подозрительно, и везли в Паринье, а там замок Турк. Значит, она предназначалась для приступа». «Сжечь ее, сжечь!» — закричали все в один голос. И лестницу сожгли. А та черная повозка с зловещей кладью, которую подстерегали, проехала другой дорогой и уже достигла той деревни, где ее на рассвете видела Мишель Флишар. Глава 5. Голос в пустыне. Отдав свою лепешку трем маленьким нищим, Мишель Флишар пошла наугад в лес. Ей не хотели указать дорогу, значит, оставалось самой найти ее. Она часто присаживалась, опять поднималась и шла, снова садилась. На нее напала такая усталость, точно пудовые гири были у нее на ногах. Не только мускулы, но и кости у нее ныли. Это была усталость заморенного раба. Она и в самом деле была рабой, рабой своих пропавших детей. Она должна была их найти. Каждая потерянная минута могла их погубить. Человек, на котором лежит такая обязанность, не имеет более прав. Она не могла позволить себе отдыхать. Но она дошла до такого изнеможения, что каждый лишний шаг был для нее вопросом. В состоянии ли она сделать еще хоть шаг? Она шла с утра, и с самого утра ей не попалось больше ни одной деревни, ни одной мызы. Сначала она шла по верной дороге, потом, сама не зная как, свернула с нее и, наконец, заблудилась в непролазной чаще, где не было никаких примет, по которым можно было бы ориентироваться. Приближалась ли она к цели или удалялась от нее, подходила ли к концу ее искус. Тернист был ее путь, и она испытывала тот упадок сил, какой обыкновенно чувствует путник перед концом долгого странствия. Что, если она свалится на дороге и умрет? Минутами ей казалось, что она не в силах ступить и шагу. Солнце спускалось к горизонту, в лесу потемнело, тропинок нельзя было различить в густой траве. Бедная женщина совсем растерялась. Она пробовала кричать, звать на помощь, но никто не откликнулся на ее зов. Она имела одну надежду — на Бога. Она осмотрелась кругом и увидела просвет между ветвями. Она повернула в ту сторону и неожиданно вышла на опушку леса. Перед ней тянулась узкая ложбина, на дне которой бежала по краям струйка прозрачной воды. Увидев воду, она вдруг вспомнила, что ее давно мучит жажда. Она сошла к ручейку, опустилась на колени и стала пить. Напившись, она воспользовалась тем, что уже стоит на коленях, и помолилась Богу. Потом поднялась с колен и стала осматриваться. Подумав немного, она перешагнула через ручеёк и взобралась наверх по другому склону ложбины. За ложбиной расстилалось, насколько хватало глаз, широкое плато, поросшее мелким кустарником. Отлогим скатом поднималось оно от самого ручья и уходило куда-то за горизонт. Уж, кажется, достаточно одиноко было в лесу, но это плато было настоящей пустыней. В лесу за каждым кустом можно было наткнуться на кого-нибудь, а на этой равнине, насколько можно видеть простым глазом, не было ни души. Только над вереском, точно спасаясь от опасности, проносились какие-то птицы. Тогда в отчаянии, чувствуя, что у нее подгибаются колени, сознав всю свою беспомощность среди этого жуткого безлюдного простора, несчастная мать, совершенно обезумев, бросила пустыне странно прозвучавший окрик. «Есть здесь кто-нибудь? Отзовись!» Она замолчала, ожидая ответа. Ей ответили. Она услышала глухой, глубокий голос. Он шел как будто с самого края земли и раскатился по всей равнине, подхваченной отголосками. Он походил на удар грома или на пушечный выстрел. Казалось, он ответил на вопрос бедной матери и произнес «Да». Затем снова наступила тишина. Мишель Флешар выпрямилась. Она ожила. Значит, она не одна в этой пустыне. Значит, есть здесь кто-то, кто может ей помочь. Она только что утолила жажду и помолилась. Силы возвращались к ней. Она стала подниматься на плато в том направлении, откуда до нее долетел далекий мощный звук. Вдруг она увидела, что из-за горизонта выплыла высокая башня, вся багровая под лучами заходящего солнца, одинокая среди дикого простора равнины. До нее оставалось еще больше мили ходьбы. За нею в предвечерней мгле чернела полоса густого леса. Это был Фужерский лес. Башня появилась как раз в том месте горизонта, откуда до Мишель донесся глухой гул, показавшийся ей призывом. Не из башни ли шел этот гул? Мишель поднялась на верхушку плато. Перед ней была гладкая равнина. Она направилась прямо к башне. Глава 6. Положение вещей. Час пробил. Беспощадный был во власти неумолимого. Лонтенак был в руках Симурдена. Старый волк, роялист, был заперт в своей берлоге. Он не мог убежать. Симурден хотел, чтобы этот аристократ, бывший маркиз, был казнен тут же, на месте, в своих владениях, так сказать, в своем собственном доме. Он хотел, чтобы старое феодальное гнездо было свидетелем того, как упадет голова феодала, и чтобы у всех надолго запечатлелся в памяти этот урок. Вот почему он и послал в Фужер за гильотиной, той самой, которая повстречалась Мишеле Флешар. Убить Лантенака значило убить Вандею, а убить Вандею значило спасти Францию. Симурден не колебался. Этот человек чувствовал себя в своей стихии, когда ради исполнения долга ему приходилось быть жестокосердным. Маркиз погиб, в этом не могло быть сомнений, и Симорден был спокоен с этой стороны. Но его тревожило другое. Борьба предстояла жестокая. Гавен должен был руководить атакой и, пожалуй, пойдет в первых рядах. В этом молодом военачальнике жила душа солдата. Он был способен кинуться, очертя голову, в рукопашную схватку. Только бы его не убили. Гавен, дорогой его мальчик, дитя его души, единственная его привязанность на земле. До сих пор счастье ему покровительствовало, но счастье не постоянно. Симурден дрожал за своего питомца. По странной прихоти судьбы он оказался между двух гавенов, желая смерти одного и трепеща за жизнь другого. Пушечный выстрел, разбудивший Жоржетту в ее колыбельке и вызвавший мать на помощь детям из уединения пустынной равнины, имел не только эти последствия. Случайно или по желанию канонира, наводившего пушку, ядро, которое должно было служить только предупреждением, ударило в арматуру из железных брусьев, защищавшую главную бойницу во втором этаже башни, пробив ее и наполовину вырвав из стены. Так это и осталось. Осажденным некогда было заниматься исправлением таких повреждений. Осажденные похвастались, заявив, что у них много зарядов. Зарядов у них было мало. Вообще их положение было более критическим, чем думали осаждающие. Будь у них больше пороху, они впустили бы осаждающих в башню и затем взорвали бы ее вместе с ними, пожертвовав, конечно, и собой. Они и мечтали об этом. Но их запасы пороху подходили к концу. Его оставалось не больше, чем на 30 выстрелов на человека. У них было много ружей, мушкетов и пистолетов, но мало патронов. Они зарядили все бывшее у них огнестрельное оружие, чтобы иметь возможность поддерживать непрерывный огонь. Но как долго придется вести такую стрельбу? Надо было в одно и то же время и не прекращать оружейный огонь, и беречь заряды. Неразрешимая задача. По счастью, грустное счастье. Можно было ожидать, что борьба будет вестись по преимуществу в рукопашную, что обе стороны будут действовать холодным оружием, саблями и кинжалами, что придется не столько стрелять, как колоть и рубить. На это была вся их надежда. Внутренность башни казалась неприступной. В нижнем зале, где была брешь, построили крепкую баррикаду, загораживавшую вход. За баррикадой в зале поставили длинный стол и разложили на нем оружие, заряженные ружья, карабины, пистолеты, сабли, топоры и кинжалы. Так как башню все равно нельзя было взорвать, и таким образом нижняя камера подземной темницы, отделенная от нижнего зала только дверью, оказывалась бесполезной, маркиз велел наглухо запереть эту дверь. Над нижним залом помещался круглый зал второго этажа, в который можно было попасть только по узкой винтовой лестнице. Эта комната, где, как и в нижнем зале, стоял стол с наваленным на нем огнестрельным, заряженным и холодным отточенным оружием, освещалась главной бойницей, у которой повредила решетку ядром. Отсюда тоже по винтовой лестнице можно было подняться в зал третьего этажа, где была железная дверь, выходившая в мостовой замок. Этот зал носил два названия — комнаты с железной дверью и зеркальной, потому что там, на голых камнях стен, на старых ржавых гвоздях было навешано множество маленьких зеркалец. Смесь роскоши с варварством. Так как верхние этажи защищать было трудно, то это зеркальное представляло то, что Манессон Малле, считающийся законодателем по части обороны укреплений, называет «последним оплотом», где осажденные сдаются на капитуляцию. Все дело было в том, чтобы, как уже сказано, не дать осаждающим проникнуть в этот зал. Зал освещался тоже бойницами, но кроме того, там горел факел, вставленный в такой же железный подфакельник, как в нижнем зале. Факел был зажжен с определенной целью. Зажег его и Манус, положив подле него конец пропитанного серой фитиля, проведенного в мостовой замок. Жестокая предусмотрительность. В глубине нижнего зала, на длинной скамье, были расставлены в гомерических порциях разные явства. Большие блюда с рисом, с похлебкой, с рубленной телятиной, с лепешками и кувшины с сидром. Каждый ел и пил, когда и сколько хотел. Пушечный выстрел поднял всех на ноги. До начала приступа оставалось всего полчаса. Иманус с вышки башни следил за приближением осаждающих. Лантенак запретил стрелять раньше, чем они подойдут совсем близко. Он сказал, «Их 4500. Всех нам все равно не перебить. Бесполезно стрелять, пока они не вошли. Только здесь, в башне, восстановится равенство сил». И добавил, смеясь: «Равенство и братство». Было условлено, что как только неприятель двинется в атаку, Иманус затрубит в рог, чтобы предупредить своих. Все заняли места. Кто за баррикадой, кто на ступеньках лестниц, и молча, с ружьями в одной руке и с четками в другой, ждали. Положение воюющих сторон было таково. Осаждающим предстояло ворваться в брешь, овладеть баррикадой и взять с бою один за другим три этажа башни и две узкие винтовые лестницы, сражаясь на каждой ступеньке. Осажденным оставалось одно — умереть.